Дворец. Роскошный сад, прорезанный большим, давно выведенным каналом. Фауст в глубокой старости задумчиво прогуливается по саду. Линцей, стоя на башне, говорит в рупор: «Садится солнце, подплывая, бегут последние суда. Вот барка в порт вошла большая, и к нам в канал идет суда. На ней игриво вьются флаги, и мачты крепкие стоят, и полные счастья и отваги тебя вославить, боцман, рад». На дюне звонят в колокол. Фауст, вздрагивая: «Проклятый звон! Как выстрел вечно он в сердце бьет! Передо мной мое владенье бесконечно, а там досада за спиной. Твердит мне звон дразнящий, мерный, что господин я не вполне, что кучка лип, домишко скверный, часовня не подвластны мне. Пойду ль туда, мне страшны гадки чужие тени на пути, бельмо в глазу, заноза в пятке. Ой, если б прочь отсель уйти». Линцей, как выше: «С вечерним ветром мчится барка, на парусах нагружена пестро, блистательно и ярко, мешков и ящиков полна». Подходит великолепная барка, богато нагруженная произведениями чужих краев. Мефистофель и трое сильных. Хор: «Вот мы и вернулись, путь свершен. Привет, владыка, наш патрон». Они выходят и выгружают богатство на берег. Мефистофель: «Мы отличились, как могли. Ты только труд наш похвали. Мы вышли с парой кораблей, теперь же в гавани твоей их 20. Много было нам хлопот, их плод ты видишь сам. В свободном море дух всегда свободен. Медлить разбирать не станешь, надо смело брать. То рыбу ловишь, то суда. Уж скоро 3 я их имел, потом 4. Там, забрав еще корабль, 5 владел. Имеешь силу, так и прав. Лишь был бы наш карман набит. Кто спросит, как наш груз добыт? Разбой, торговля и война? Не все ли равно? Их цель одна». Трое сильных: «Привета нет, и нет наград, как будто дрянь у нас не клад. С досадой он на нас глядит, и царский дар ему претит». Мефистофель: «Наград не ждите, все равно. Всяк часть свою уж взял давно». Трое сильных: «Ну, это все нам прах и дым. По равной части все хотим». Мефистофель: «Сперва расставьте в залах там, весь груз сокровищ придам. Авось тогда со всех сторон подробней все осмотрит он. Он не скупец, дарить гораст, и пир за пиром флот удаст. Я пестрых птиц на завтра жду, и вам воздать сумею мзду». Они уносят выгруженное. Фаусту. С суровым взглядом и с тоской ты принял жребий чудный свой. Свой мудрый труд ты сотворил и берег с морем примирил. Твоих судов отсюда рать готово море принимать. Здесь твой дворец стоит, отсель ты обнимаешь круг земель. Отсюда шел весь подвиг наш, здесь первый выстроен шалаш, и первый ров был вырыт тут, где ныне весла воду бьют. Твой гордый ум, труд верных слуг, и сушу здесь, и море вкруг стяжали. Здесь, Фауст. О, это здесь, проклятое. В нем злое есть. Скажу тебе, на все ветруки ты ловок. Страшно я бешусь, невыносимы эти муки, а говорить о них стыжусь. Мне стариков бы первым делом убрать, мне нужно место их. Мне портят власть над миром целым одна та кучка лип чужих. Из их ветвей для кругозора себе вышку бы воздвиг, чтоб весь свой труд легко и скоро мог обозреть я, чтобы вмиг мог все обнять, что так прекрасно дух человека сотворил, и править всем умно и властно, чем я народы одарил. О, как мучительно, как гадко в богатстве чувство недостатка! Мне запах лип терпеть нет сил. Звон этот колокола ровный напоминает мрак церковный, напоминает тьму могил. Иль здесь у дюны все решенья, всесильной воли ждет крушенье? Когда ж я с этим развяжусь, раздастся звон, и я бешусь. Мефистофель. Еще бы! Эта мерзость, право, способна жизни быть отравой. Противен звон, скажу и сам благовоспитанным ушам. Висит проклятый звук, бим-бум, как туча в небе голубом. Во все мешаясь без причины, от первой ванны до кончины, как будто важен только звон, а жизнь сама — ненужный сон. Фауст. Упорством глупым и строптивым испорчен плод моих побед. Измучен я, терпенья нет. Я устаю быть справедливым. Мефистофель. Чего ж стесняться? Ты давно решил создать там поселение. Фауст. Идите ж, чтоб без промедления убрать отсюда их в именье, что мною им отведено. Мефистофель. И не успеют оглянуться, но новоселье уж очнутся. Насилье след пройдет, и впрок пойдет им чудный уголок. Дает резкий свисток. Трое сильных возвращаются. Мефистофель. Исполним, что велит он нам, и завтра праздник морякам. Трое сильных. Нас старый барин принял грубо, но праздник получить нам любо. Уходят. Мефистофель к зрителям. Рассказ не нов. Отдай скорей свой виноградник на буфей. Книга царств, глава 3, стих 21.